Глава 15. Биргит. Ноябрь 1938 года. Биргит в третий раз бросила взгляд на дверь битком, набитой кофейни, прежде чем перевести его на кофе-меланж, который она уже давно заказала, но так и не смогла заставить себя сделать хоть глоток. Вернер написал, что придет в 4, но прошло уже 15 минут, и начало темнеть. Она нетерпеливо топнула ногой и постаралась сделать над собой усилие, чтобы больше не смотреть на эту чертову дверь. После аннексии Австрии прошло уже 8 месяцев, и каждый день ощущался как балансирование на канате, натянутом очень туго и, может быть, даже над пропастью. Зальцбург стал неузнаваем. Из-за черно-красных знамен, разукрашенных свастиками, родные улицы теперь казались чужими и мрачными. Всех чиновников правительства заменили нацистами. По радио передавали только пропагандистские программы и маршевую музыку. В магазины не пускали евреев. Улицы наводнили солдаты в серой униформе. Хуже всего были слухи об арестах, избиениях, заключениях и даже казнях. Франц со времен Аншлюса так ни разу и не рискнул покинуть дом. Люди перестали смотреть друг другу в глаза. Они быстро шли, низко опустив головы, стараясь стать такими же невидимками, какой всегда была Биргит. По крайней мере, теперь ей пригодилось это не самое приятное свойство. Колокольчик на двери звякнул. Биргит подняла глаза, ее сердце заколотилось, стоило ей увидеть Вернера. В Бергмутце фуражке с короткими полями и ветрозащитном плаще поверх серой полевой униформы он выглядел бравым и самодовольным. 1 апреля 6-я дивизия альпийского корпуса австрийского Бондешира была включена в состав 1-й и 2-й гранатострелковых дивизий Вермахта, как и предсказывала Ингрид. «Биргит, Энгел!» — он чмокнул ее в щеку, плюхнулся на стул, широко расставив ноги, и снял фуражку. «Прости, что опоздал. Чудо, что я вообще смог прийти. Ничего страшного. Ты уже сделала заказ?» Он властно подозвал к себе официанта. «Еще один меланж, да поживее!» Официант, поклонившись, умчался прочь, а Вернер улыбнулся. «Биргит, пожалуй, слишком самоуверенно. Такой заносчивый вид появился у него с тех пор, как он вступил в 1-ю горнострелковую дивизию. Хотя уверен в себе он, по общему мнению, был всегда. И поначалу Биргит это нравилось. Однако теперь к этой уверенности добавилось что-то еще. Надменность, высокомерие, которых Биргит изо всех сил старалась не замечать. Теребя в руках салфетку, она смущенно улыбалась, нервничая в его присутствии, и причиной тому отчасти было трепетное волнение влюбленности, а отчасти глубокое опасение. Этого нового Вернера она почти не знала, а он, в свою очередь, не знал настоящей Биргит, которую она изо всех сил старалась ему не показывать. Все началось в апреле, после того, как Австрия без особого шума, не говоря уже о борьбе, сдалась нацистам. Вернер пришел к ней после митинга на Резиденцплац, где его подразделение маршировало вместе со многими другими. И, как сообщали газеты, сам Гитлер проехал по городу в машине с открытым верхом, вытянув руку вперед, презрительно глядя на окружающих, и толпа кричала до хрипа, приветствуя его. Биргит и ее семья сидели дома, задвинув шторы, и настроение у всех было мрачное. Франц пытался сыграть на пианино, но мелодия вышла печальной, как на похоронах. Все молчали. Вскоре после Аншлюса отец безапелляционно заявил, что никто из членов семьи не будет участвовать в маршах, парадах, ралли и других мероприятиях, организованных нацистами. Не то чтобы кто-то из эдеров этого хотел. «Никто», — отрезал он, — «не будет помогать новому режиму, в какой бы мелочи ни заключалась эта помощь». Биргит, продолжавшая посещать собрание в кофейне, была полностью согласна. Но перспектива открытого неповиновения ее пугала. Спустя 2 дня после того, как Вермахт вторгся в Австрию, решение отца впервые подверглось проверке на прочность. Два долговязых мальчишки в форме Гитлерюгенда постучали в дверь и поинтересовались, почему магазин часов не украшен знаменем со свастикой, как все остальные магазины и дома на Гетрадегассе. «Боюсь, у нас его нет», — ответил Манфред. И вот он был добродушным, но взгляд стальным. Мальчишки были выше него, по меньшей мере на 6 дюймов, но он стоял прямо и с достоинством смотрел им в глаза. «Сами понимаете, в тяжелые времена шиллинги дороги». «Вы имеете в виду рейхсмарки?» — поправил его один из подростков. Манфред улыбнулся и кивнул. «Ах да, конечно. Столько перемен, всего и не упомнишь. Вам стоит лучше стараться». Отец опустил голову и ничего не сказал. Бергит, конечно, не думала, что он боится этих прыщавых подростков, но он не мог не осознавать их новообретенную силу. «В следующий раз, как мы придем, — заявил второй и ткнул Манфреда пальцем в грудь, — тут должно быть знамя, иначе нам придется сообщить о вас». Отец не ответил, и мальчишки, наконец, ушли. Он закрыл дверь, и повисла мрачная тишина, которая, казалось, эхом разносилась по комнатам. «И что ты будешь делать, папа?» — наконец спросила Иоганна. Несколько долгих секунд отец молчал, задумчиво хмурясь и по-прежнему сжимая ручку двери. «Я буду об этом думать», — ответил он в конце концов. «Думать и молиться». «Да это просто тряпка», — выпалила Хедвиг. Ее голос звучал сердито, но Бергит знала мать испуганно, как и все остальные. «Она ничего не значит!» «Франц!» Посмотрел на нее так, будто хотел ответить что-то грубое, но промолчал и лишь поджал губы. Бергит заметила, что со дня Аншлюса он ни разу не покинул дом. Когда приходили покупатели, он шел наверх. Несколько раз заходили чиновники, чтобы сделать какой-нибудь сбор или выдать список новых правил, и каждый раз, повинуясь мольбам Иоганны, он в тихой ярости прятался в подвале. Бергит не раз задумывалась, сколько это может продолжаться. Что же касается знамени, то пока Манфред раздумывал, Иоганна, вернувшись с курсов, принесла его под мышкой. Ее щеки горели, глаза блестели. «Мы не будем рисковать жизнью из-за символа», — сказала она и вывесила его в окне гостиной. Отец ничего не сказал, не попросил его убрать. Бергит заметила, каким встревоженным стал его вид, как потух взгляд, как опустились уголки рта, и задалась вопросом, сколько еще впереди ожидает ситуаций, когда голосу совести нельзя будет подчиниться. Но нельзя будет его и заглушить. «А что же Вернер?» Она украдкой смотрела, как он пьет кофе, который поспешно принес официант. Униформа вермахта означала хорошую службу и пугающее раболепие. 8 месяцев назад, когда он после ралли пришел в дом на Гейтредегассе, Бергит поспешно выбежала ему навстречу, понимая, что если кто-то из семьи увидит его в такой униформе, будет катастрофа, не говоря уже о том, что случится, если вновь поднимется разговор о политике. «Ты вступил в вермахт», — ошеломленно пробормотала она, глядя на беспросветную серость его мундира. Она поняла, что это случится уже 3 недели назад, когда его войска торжествующе прошли по Штрасбрюкке. Она сказала себе, это ведь не означает, что Вернер нацист. Это просто униформа, так же, как знамя, просто знамя. И все же она боялась, что больше не сможет, как прежде, ему доверять. «Первая горнострелковая дивизия», — гордо ответил он. «Мы пока в Инсбруке, но ходят разговоры, что скоро нас перенаправят в другое место». Вид у него был радостно взволнованный, но Бергит чувствовал лишь отчаяние. «Ну скажи, разве я не красавчик?» — поддразнил он. «Красавчик», — неохотно признала она, но сердце ощущалось тяжелым, как камень. «Вернер, это то, чего ты в самом деле хочешь». В его взгляде мелькнуло раздражение и вместе с тем неуверенность, но лишь на секунду, а потом он вновь улыбнулся Бергит своей непринужденной улыбкой. У меня нет особенного выбора, видишь ли. Но даже если бы он был, я хочу быть на стороне победителей, Бергит. И очевидно, что победитель — Германия. Ты же видела кинохронику, когда войска вермахта вошли в Австрию? Их встречали аплодисментами и цветами. Цветами! Он шагнул к ней и продолжал уже настойчивее. «Разве ты не понимаешь, что этого хочу не только я? Этого хотят все. Так будет лучше для страны». «Не для всех», — тихо ответила Биргит, и он резко печально вздохнул. «Опять ты за свое. Надо тебя послушать, так ты как будто сама еврейка». «Не нужно быть евреем, чтобы беспокоиться о евреях», — парировала Биргит. «И как бы то ни было, дело не только в евреях, а вообще. С тех пор, как это началось, все испуганы. Аресты, заключения...» Она беспомощно смотрела на него, зная, что он отказывается ее понимать. «Ощущение такое, будто может произойти что угодно. Мы все в опасности». Вернер закатил глаза. «Ты в безопасности, если подчиняешься закону. Да ну, любой сосед начнет тебя в чем-то подозревать, и ты можешь быть арестован без... А в чем тебя подозревать?» Он наклонил голову и сузил глаза, и Биргит похолодела. В этот момент она осознала, что не сможет искренне говорить с Вернером, делиться своими тревогами, своими страхами. И тревога долбила ее изнутри, пока она не почувствовала себя пустой оболочкой. Конечно, она и думать не могла о том, чтобы рассказать ему о собраниях в кофейне или о том, что Ингрид и остальные убеждали действовать активнее. «Хватит с нас одной риторики до памфлетов», — сказала Ингрид в последнюю их встречу и стукнула кулаком по столу. «Нет». Она не могла ни о чем этом рассказать Вернеру, потому что он мог оказаться тем самым любопытным соседом, подозрительным солдатом. Он представлял собой угрозу. Пусть даже она его любила. Она знала, что по-прежнему его любит, и мечтала об их совместном будущем, хотя он и стоял перед ней в униформе вермахта и говорил о подозрительности и противозаконности. Осознание этого наполняло ее душу отчаянием, с которым она изо всех сил пыталась бороться. Она так хотела, чтобы все было просто. Кого волновало, что происходит в мире, если они были друг у друга? Но как она не убеждала себя в правоте этих слов, она не могла до конца им поверить. «Что такое?» — спросил Вернер, прихлебывая кофе, оборвав ее размышления. «У тебя такой хмурый вид». «Что поделать?» — не сдержалась Бергит. В Зальцбурге все стало хмурым или пугающим. Вновь наступил сезон дождей, солдаты толпились на площадях, и все больше и больше людей пропадало без вести. Теперь не только евреев, но и коммунистов, социалистов, цыган. Всех, кто не был похож на других. Встречи в кофейне прекратились несколько месяцев назад, потому что собираться стало слишком опасно. И Ингрид сказала Биргит, что при необходимости свяжется с ней. Пока никаких сигналов не поступало, и у Биргит это вызывало то облегчение, то разочарование. Она хотела что-то делать, но ей было слишком страшно. Только на прошлой неделе всех евреев с польскими корнями собрали и отправили на восток, куда именно Биргит не знала и боялась представить. Все евреи должны были сдать имущество, в паспорт им ставили печать с буквой «Ю» — «Юден». Францу, который по-прежнему проводил большую часть времени на чердаке дома на Гейтре-де-Гассе и никогда не покидал его пределы, лишь время от времени выбираясь в мастерскую, по крайней мере, не пришлось пережить это унижение. Он оставался невидимым для нового правительства. Вернер поджал губы, поставил чашку на стол. «Биргит, теперь все стало намного лучше. Почему ты не хочешь этого замечать? У людей есть работа, есть деньги. Они чувствуют себя в безопасности». «Безопасности», — повторила Биргит и вздохнула. «Вернер, как ты можешь говорить такое? Ты должен понимать, что это не так. Как я уже говорил, если ты соблюдаешь закон, тебе нечего бояться. Она наклонилась вперед. «Ты всерьез в это веришь?» — тихо спросила она. Ей не хотелось задавать этот вопрос, начинать новый неприятный разговор, но она должна была это сделать. Нельзя было закрывать на происходящее глаза и затыкать уши, чего бы ей это ни стоило. На долю секунды, не больше, по лицу Верна раскользнула тень. Биргит ощутила резкую вспышку надежды, но это чувство тут же рассеялось, когда он вздохнул и вновь откинулся на спинку стула. «Дела твоего отца идут хорошо?» — спросил он так, будто уже знал ответ. «Да», — признала Биргит. После аншлюса в магазин шел нескончаемый поток высокопоставленных нацистских офицеров, которые хотели починить часы, полученные вместе с виллами и поместьями богатых евреев, арестованных или отправленных в гетто. Одни такие часы были сильно разбиты, но отец молча принялся за дело, ни слова не сказав о том, какой трудный предстоит ремонт. «Так на что тогда жаловаться?» — вновь спросил Вернер тем же тоном, словно ответ был очевиден. «Не на что». Биргит не ответила. Она молча прихлебывала кофе, стараясь не выдать своих чувств. Да, ее жизнь была спокойной, но это же не означало, что бороться не за что. Тот факт, что Вернер отказывался это видеть, злил ее и печалил, но она понимала, что лучше не спорить с ним по этому поводу. «Почему бы нам не пойти в кино?» — предложил Вернер, допив кофе. «Там сейчас идет «Шелковая нить». Ты не смотрела?» «Нет, не видела». Судя по тому, что она читала в газетах, этот фильм представлял собой плохо замаскированную нацистскую пропаганду, чернившую гнусных еврейских капиталистов, и у нее не было ни малейшего желания его смотреть. «Тогда пошли». Вернер поднялся и щелкнул пальцами, требуя счет. Официант торопливо подбежал к ним, и Вернер бросил на стол несколько купюр, даже не взглянув на него. Смущенно улыбнувшись ему в знак извинения, Биргит вслед за Вернером вышла на улицу. Едва они вышли в сырой ноябрьский вечер, стало ясно, что-то случилось, хотя Биргит не могла понять, что именно. Она плотнее закуталась в пальто и шагнула ближе к Вернеру, который обнял ее, и оба стали напряженно всматриваться в сгущавшиеся сумерки. «Что происходит?» — неуверенно спросила она. Люди куда-то спешили, низко опустив головы, и на соседней улице она увидела банду в коричневых рубашках, собравшуюся вокруг витрины. Биргит услышала насмешки и звон разбиваемого стекла. Она посмотрела на Вернера, лицо которого внезапно посуровило. «Пойдем в кино», — сказал он. «Что происходит?» — повторила она. «Ты правда хочешь знать?» Он взял ее за руку, но она вырвалась и пошла к толпе, наполовину состоявшей из бандитов в коричневых рубашках, а наполовину из случайных прохожих. Все они окружили витрину магазина на другой стороне площади. В воздухе витало ощущение угрозы. Это был кабинет врача, одно из немногих переживших аншлюс заведений, которые могли посещать евреи. Витрину разбили, бросив в нее кирпич, а хозяина выволок на улицу бандит в коричневой рубашке, и несчастный изо всех сил старался не съежиться, хотя все его тело дрожало, а глаза остекленели от страха. «Посмотрим, что скажет добрый доктор», — заявил бандит, тряся его как крысу. «Может ли он поставить диагноз? Что не так с этим грязным евреем?» Даже не переведя дух, он ударил несчастного с такой силой, что у врача закружилась голова, и он упал на колени на тротуар, и из его носа струилась кровь. «Как думаешь, что с тобой не так, еврей?» — вновь спросил бандит, изо всех сил стукнув его ногой в живот. Схватившись за больное место, врач застонал и перекатился на бок. Кто-то отпускал шутки, кто-то смеялся. Биргит прижала руку ко рту, желчь подступила к горлу, а желудок скрутило. «Как люди могут быть настолько бессмысленно злыми? Этот человек не сделал никому здесь ничего, ничего плохого, но на лицах людей было написано бешеное ликование!» Они наслаждались этим отвратительным зрелищем. Биргит посмотрела в глаза одной женщине, которая быстро отвела взгляд. Что она чувствовала, эта женщина? Стыд? «Пошли, Биргит», — Вернер вновь попытался взять ее за руку. «Ты не хочешь на это смотреть. Фильм скоро начнется. Мы пропустим кинохронику». «Фильм? Она повернулась к нему, у нее вырвался всхлип. «Вот что тебя заботит!» Вернер поджал губы. «Ты не хочешь этого видеть!» Бандиты, наконец, оставили в покое бедного врача, заметив другую жертву — отца и сына, которых теперь окружила глумлившаяся толпа. Мужчина обнимал мальчика за худенькие плечи. У Бергит вновь вырвался то ли всхлип, то ли крик. Медленно обведя глазами площадь, она поняла, что это не единственный инцидент. Это творилось по всей улице, может быть, по всему городу. Бандиты в коричневых рубашках взламывали магазины, нападали на людей, бродили по тротуарам, выискивая, кого бы избить. Воздух был полон криков, ярости и страха, как будто мир сошел с ума, как будто, поняла она, все было спланировано. «Вернер, что происходит?» — задыхаясь, прошептала она. «Почему это происходит сейчас?» Прежде чем он пожал плечами, на его лице мелькнуло смутное выражение вины. Бергит шагнула к нему ближе. «Ты знал об этом?» «Может, что-то слышал?» — неохотно признал он. «Но был не в курсе, о чем речь. Клянусь тебе, Бергит, ты же думаешь, это я виноват? Я уже говорил тебе, что ничего не имею против евреев». Его лицо сморщилось, и это было так странно на фоне всего происходящего безумия. Он был похож на маленького мальчика, топавшего ножками, пока весь мир горит. «Это не моя вина. Тебе не в чем меня винить». Бергит покачала головой. К врачу подбежала жена, стала помогать ему подняться. Бергит метнулась было к ним, чтобы предложить помощь, но поняла, что может сделать только хуже. А потом подумала о Франце. «Мне пора домой», — сказала она Вернеру. «А как же кино?» «Не хочу я в кино!» — вскричала она, а потом посмотрела на Вернера. Такого высокого, такого красивого в своей новой униформе. И вспомнила, как он ее спас. Как они целовались на мосту. Вспомнила его письма, полные скучных новостей, все же такие бесценные. Она шагнула к нему и уже мягче добавила. «Вернер, разве ты не видишь? Это не...» Он выставил вперед руку, не дав ей закончить. «Позволь хотя бы домой тебя проводить», — сухо сказал он. И Бергит кивнула. Весь мир рушился. И то, что было между ними, рухнуло тоже. Они молчали всю дорогу до Гетре-де-Гассе, обходя разъяренные толпы и разбитое стекло. Когда свернули на улицу, Бергит напряглась. «Что-то горит. Скорее всего, синагога в Юденгассе», — ответил Вернер, и она посмотрела на него. «Ты знал?» Он пожал плечом. «Разве не очевидно?» К тому времени, как они добрались до магазина, Бергит буквально трясло от волнения. Когда она метнулась к двери, Вернер схватил ее за рукав. Дверь была заперта, шторы опущены. «Бергит, как же мы теперь?» Она повернулась к нему, измученная гневом, страхом и любовью, которую, несмотря ни на что, по-прежнему к нему чувствовала. Даже теперь, даже когда не хотела чувствовать к нему ничего. «Он не нацист», — вновь напомнила она себе. «Но когда город был объят пламенем, он вполне мог оказаться кем угодно. Я тебе напишу», — пообещала она, хотя не могла представить, что это будет за письмо. «Когда у тебя следующий отпуск?» «Не знаю. Ходят разговоры, что нас перебросят в Судетскую область». Бергит кивнула. 2 месяца назад Гитлер вошел в Чехословакию. Конечно, Вернер должен был быть там задействован. «Я напишу», — повторила она и, не оглядываясь, через черный ход ушла в дом. Эдеры сидели наверху, съежившись в креслах, бледные и испуганные. Когда Бергит поднялась, Хедвиг метнулась ей навстречу. «Бергит!» — крикнула она, и, к изумлению дочери, разрыдалась. Бергит не могла вспомнить, когда в последний раз видела мать плачущей, и видела ли вообще. «Все в порядке, мама», — сказала она, и Хедвиг сжала ее в объятиях. «Мир сошел с ума», — заявила она, отойдя в сторону и шмыгнула носом. «Просто спятил». «А что с Францем?» — спросила Бергит, видя, что его нет. — «Прячется на чердаке», — проворчала Иоганна. «Ушел туда, как только это началось. Мы видели, как людей избивали на улице, прямо напротив магазина. Никто ничего не мог сделать». Она закусила губу и покачала головой. «А ты где была?» «Встречалась с Вернером». Ответом Бердит стало холодное молчание, и она покраснела. «Он с этим никак не связан. Вы же понимаете?» Никто не сказал ни слова. Она отвернулась и вздохнула. Ей не хотелось говорить о Вернере. Сейчас ей не хотелось о нем даже думать, не говоря уже о том, чтобы защищать его. «И что теперь будет?» — спросила она. «Мы станем бороться», — ответил отец, и твердость его голоса изумила Бергит. Это было так на него не похоже. Он посмотрел женщинам в глаза, стальным взглядом встретился с их потрясенными взглядами. «Мы не станем частью этого режима. Ничего не делать — то же самое, что и быть соучастниками. Мы в ответе перед Богом, не перед Гитлером». Каждое утверждение было произнесено с жесткой, окончательной решимостью. Каждое могло расцениваться как предательство режима, как преступление, караемое смертью. Никто ничего не сказал. Все лишь смотрели друг на друга широко распахнутыми от ужаса глазами. Наконец Иоганна спросила: «Но что мы можем сделать, пап?» «Можем начать с этого», — сказал Манфред, подошел к окну и решительно сдернул знамя со свастикой. Все молча смотрели, как он скомкал его и бросил в огонь. «Манфред!» — прошептала Хедвиг, и он посмотрел на нее с вызовом и вместе с тем с нежностью. «Я люблю вас. И я понимаю, что это может значить для всех нас. Но ради спасения наших душ я должен это сделать. Мы все должны». Он судорожно вздохнул, расправил плечи, стал смотреть, как остатки флага становятся пеплом. «Тогда давайте умрем не за то, что просто сожгли флаг», — тихо сказала Иоганна. «Ради Бога и ради нас самих давайте сделаем гораздо больше». В глазах отца зажглась гордость, и он кивнул «да». «Давайте думать и молиться о том, как лучше поступить». «Может быть, я знаю», — выпалила Бергит раньше, чем успела подумать о том, что говорит. Все повернулись и с удивлением посмотрели на нее. «Ты?» — воскликнула Иоганна, даже не пытаясь скрыть недоверие. «С твоим-то дружком-нацистом?» «Вернер не нацист», — ответила она. «Но в любом случае речь не о нем. Его скоро перебросят в Чехословакию, и мы вообще не сможем видеться». Иоганна высоко вскинула подбородок, а отец ласково улыбнулся средней дочери. «Что ты имеешь в виду, Бергит?» «Я знаю одного человека». Она повернулась к отцу и вдруг осознала. «Папа! Да ведь ты тоже ее знаешь. Это и Ингрид. Она говорила, ты связался с ней по поводу Франца». «Ты знаешь Ингрид?» — потрясенно спросил Манфред. «Ты что, общаешься с коммунистами? Как и ты? В любом случае, сейчас нам нужно объединиться. Ингрид всегда это говорила. Все, кто сопротивляется Гитлеру, наши друзья, во что бы они ни верили». Иоганна ошеломленно уставилась на Бергит, приоткрыв рот. «Ты...» — Бергит скинула подбородок, ощутив внезапную гордость. «Да», — сказала она сестре, — «я. Я ходила на их собрание и распространяла брошюры, по крайней мере, до аншлюса. С тех пор все затихло». Она повернулась к отцу. «Тем не менее, я знаю, как связаться с Ингрид. Я оставлю ей сообщение в кофейне на Элизабет Форштадт». «Подожди!» — закричала мать. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» — она повернулась к Манфреду. «Вы можете приговорить нас всех к смерти!» «Я не боюсь смерти», — тихо ответил он, — «и вы не должны. Я боюсь встретиться с Создателем и быть не в силах ему ответить, почему я не действовал, когда мог». Он повернулся к Бергит. «Свяжись с Ингрид, если сможешь, а я поговорю с отцом Иосифом. Вдруг и он знает, как помочь. Он уж точно не нацист. По комнате прошла дрожь. Все понимали, какая опасность таится за его словами. Губы Хедвиг подрагивали, и она, кажется, хотела что-то сказать, но не могла. Биргит почувствовала, как внутри вскипают волнение и ужас, а следом желание, пересиливающее страх. «Да», — думала она, — «я хочу действовать. Вот чего я ждала». «Хорошо», — спросил отец, вводя женщин глазами. «Вы согласны?» Все молча кивнули.